чтобы идти дальше и не останавливаться, пока не почувствуете в себе раскрепощение и легкость освобождения. Внимание! Рабочий лист номер один. Заполнить обязательно. Ваши ответы впишите сюда. Кто я? Кто я? Кто я? Кто я? Кто я? Остальные 399 страниц вклейте самостоятельно. Заполните до следующего понедельника. Посчитайте, сколько раз вам понадобилось ответить, чтобы почувствовать себя пустым местом. И сколько, чтобы почувствовать в себе истинное «я», которое было растоптано, унижено, уничтожено вашими ложными «я». Продолжайте. Спросите себя, куда я иду?